Как так можно, брат, уважаемому человеку и шакала, ты забыл, что нам мама сказала сделать? Точно, Аль-Каид, когда будете со своими людьми в Дамаске, к нам в гости зайдете. Мама и отец очень просили, они мечтают с русскими офицерами познакомиться. Почту за честь, не стал я отказываться от приглашения. Закончив разговор с братьями, я вошел в палатку медпункта. Если честно, ожидал расслабленной атмосферы. Я был уверен, что парням сейчас закапали глаза и они спокойно сидят или лежат на кушетках. Возможно, другие медики женского пола сидят с ними рядом и слушают рассказы, как мои товарищи громили ночью врага. Но все было не совсем так. Точнее, вообще не так, как проводится медосмотр. Товарищи летчики, что это за каракули в моем журнале? Подсудное дело, услышал я возмущение Таси. Антонина Степановна, мы не виноваты, вот честное слово. Думали, что Александр Александрович с вами этот вопрос согласовал, сказал Кеша. Перекладывать вину на своего командира, Иннокентий, нехорошо. С Сашкой все понятно. Он с правильного пути сбился и двигает это в массы, но вас это не оправдывает. У каждого из вас своя голова на плечах, в ней серое вещество, которым думать надо, а то деградируете. Что-то меня разморило совсем. Можно, мы к себе пойдем, а вы сами со своим женихом разбирайтесь, произнес Лагайка. Чего, не жених он мне, пробурчала Тася. Да мы уже поняли, что скандалу быть, парировал Лагайка. Этакого я с истинного пути сбиваю, поинтересовался я сходу. Всех присутствующих аж передернуло. Мои товарищи с закапанными глазами разместились на единственной кушетке. Кроме Кеши, он сидел на стуле с градусником под мышкой. «На ловца и зверь бежит», — произнесла Тася и встала со стула. Обойдя стол, она направилась в мою сторону, но резко развернулась лицом к Иннокентию, протянув перед ним ладонь. «Градусник». Кеша вытащил его из-под мышки. Хотел посмотреть показания температуры, но Тася забрала, прицокнув. Быстро взглянув на градусник, Белецкая его стряхнула. «Ну что там, все в норме?» — спросил Кеша. «Не умрешь. Мне кажется, что в медпункте остро необходимо присутствие лора. Кое-кому не помешало бы слух проверить». «Я так-то вопрос задал», — произнес я. Ответом мне послужило полное игнорирование. Мои коллеги тоже молчали, набрав в рот воды. Убрав градусник, Антонина поставила на стол рядом с Иннокентием маленький пузырек и положила пипетки. «Я заболел», — сглотнул Кеша. «Нет, это капли для глаз. Вечером еще раз закапайте. Все можете быть свободны. Идите к себе, отдыхайте». Раздался облегченный вздох моих товарищей. Кеша подскочил со стула самым первым, снимая куртку со спинки стула. То обнимаются у всех на виду, по углам прячутся и целуются и в то же время не вместе, сказал Лагайка Кеше. Мои товарищи проходили мимо меня, стараясь не смотреть в глаза. Последним был Петров, который остановился рядом со мной. «Извини, Саш», — тихо произнес он и вышел из палатки, оставив меня с Белецкой наедине. Антонина заполняла журнал, сидя за столом. Ее губы были плотно сжаты в полосу. Я подошел к столу и сел на стул. «Ну и что это было?» — спросил я, выхватив ручку. «Ты почему меня не разбудил ночью? Что за самоуправство такое? Разве я позволяю себе в твоей летной книжке что-то писать? Вот и ты в мои журналы не лезь. Чего взъелась-то? Не выспалась? Не хами, а ты тон сбавь. Зачем нервничать так по мелочам?» Тася тяжело вздохнула, прикрыла ладонями лицо и уперла локти в столешницу. У Петрова проблемы с правым глазом уже 2 года. Нельзя ему было надевать очки ночного видения. Он, когда выелка проходит, с врачом договаривается. Не хочет, чтобы его с летной работы списали. А сейчас он не видит на правый глаз. Я как, по-твоему, подруге в глаза смотреть буду? Что если зрение не вернется? Так, ну, Кеша, он мне не говорил. Да кто о таком рассказывает? Ты не окулист. Официально, диагнозов у него нет. По глазу бы его не смогла оставить. Да и зная Петрова, он все равно бы полетел на задачу. Война идет, там наши ребята погибали. Если бы не твое самоуправство, я что-нибудь бы придумала, сказала Антонина, хлопнув ладонью по столу. Так, поговорим, когда ты успокоишься, сказал я, встав со стула и направившись к выходу. Антонина подскочила следом. Подожди, а как же осмотр? У тебя самого-то как с глазами? Все в порядке, не переживай. Да постой же ты, сказала Тася, перехватив меня за руку. Не говори Петрову, что я тебе рассказала про глаз, иначе я подругу подставлю. Она со мной по секрету поделилась своими переживаниями. Пообещай мне. Хорошо, «Обещаю, за поцелуй», — улыбнулся я, подмигнув. «Это шантаж». Антонина привстала на цыпочки и чмокнула меня в щеку. «Слабовато как-то будет», — усмехнулся я. «Ой, все, ты вроде бы уходить собирался», — произнесла Тася и подтолкнула меня в спину. «Капли не забудь закапать, у Петрова возьмешь». До самого вечера я лежал в палатке и отдыхал. Никаких вызовов и встреч, только тихое сопение, жара и стук шашек в нардах. Именно этот стук и побудил моего друга и штатного оператора сыграть со мной. У Иннокентия откуда-то появилась уверенность в том, что он сможет меня обыграть в нарды. Зря. За поединком наблюдала вся палатка. Хотя это выглядело скорее как матч дворовой команды с чемпионами мира. «Кеша, вот ты куда открыл эту дырку?» – спросил у Петрова Занин, видя, что тот ходит неправильно. «Вася, это тактика, стратегия и уловка в одном лице», – потирал руки Кеша. «Тут же я выбросил Гош на четверке и закрыл эту дырку. Я ж тебе говорил», – похлопал Занин Петрова по плечу. «А чего тогда сам так не играл?» – возмутился Кеша, бросая кости. «Выпали тройка и пятерка. Если правильно Кеша походит, то у него есть возможность избежать домашнего Марса в конце этой партии. Да вот сюда. Ну, Кеша ты, Кеша», — покачал головой Лагайка. «Что, Кеша? Ну что, Кеша? У меня все схвачено». Так и продолжал думать Кеша, что у него все пучком, пока у меня не осталось 4 шашки до победы. Правда, стояли они на 5-й точке. То есть нужен был Гош, чтобы сразу все закончить. «Может, сдашься?» — предложил я почетную капитуляцию Кеше. «Нет, очередного домашнего Марса не будет», — проворчал Кеша. «Ладно», — ответил я и бросил кости. Выпало 2 шестерки. На этом партия была выиграна. «Что у нас со счетом?» — спросил я. «Общий счет игры 0-7 не в пользу Иннокентия Петрова». «Мда, были у его шансов возможности», — сказал Лагайка, пародируя Катемахарадзе. Я протянул Кеше руку, и он ее пожал, но не спешил отпускать. Наклонился ко мне ближе. «Саныч, вот в чем секрет, научи так играть. Я ж тут сижу, думаю, а все равно ты выигрываешь. Думать надо меньше, а соображать больше. Вот как в полете. Ты там отрабатываешь быстрее электронно-вычислительной машины. Так и здесь старайся», — ответил я. В палатку заглянул сирийский солдат. «Майор Александр Клюковкин здесь?» — спросил он на арабском. «Да, что случилось?» — поднялся я с кровати. «Вас ожидают в штабе. Только начал привыкать к тому, что никуда лететь не надо. Но еще не факт, что мне и сейчас прикажут подниматься в воздух. На улице уже стемнело. Вертолеты мы еще вечером перегнали на другой участок дороги, где их уже взяли под охрану советские солдаты. Я посмотрел в сторону Голландских высот. Прошлой ночью было видно большое зарево, слышались выстрелы и грохот взрывов. Сейчас было не так громко, но война еще шла. Шумели проезжающие машины и техника, светя фарами, а в небе на удивление не был слышен свист винтов вертолетов. Солдата я отпустил, а сам пошел к штабу. На входе меня встретил Казанов. «Только не говорите, что вызывали меня вы», — ответил я. «Вы сами догадались, так что ничего говорить не буду». «Что случилось?» — спросил я. «Ничего особого. Хочу вам предложить проехаться и увидеть результаты нашей с вами общей работы. Вы мне копию договора о мире предлагаете почитать?» «Так его еще никто и не подписывал», — ответил я. Виталий Иванович улыбнулся и показал мне на припаркованный у штаба микроавтобус. Рядом еще 2 автомобиля, пикап и внедорожник. «Его и мне-то не дадут посмотреть, так что есть кое-что другое», — сказал Виталий. «Казанов меня заинтриговал. Нам его отдали. Мне дадут с ним поговорить, а потом этот человек будет допрашиваться моими коллегами. Похоже, что Казанов говорит о Евиче. Не думаю, что мне сильно нужна эта встреча. Перспектива посмотреть в глаза Иуде, продавшего страну за 30 сребреников, восторг у меня не вызывает. Но желание вмазать Евичу есть. Только держите там меня, чтоб я его не убил», — принял я предложение Виталия. «Само собой». Дорога не была долгой. Евича держали под стражей в той самой тюрьме в Эссувиде, где мы уже были с Казановым. В первый наш визит у нас состоялась беседа со сбитым пилотом BlackRock Мигетом. Въехав во двор, мы остановились у двери заднего входа. По знакомым коридорам с обшарпанными стенами шли медленно. «Иваныч, а вы мне не расскажете, как у вас это получается?» — спросил я, когда мы прошли один из постов. «Что именно?» — уточнил Виталий. «Открывать все двери без ключа, и даже в Сирии. Я просто слова волшебные знаю», — ответил Иванович с серьезным видом. «Например, сколько это будет стоить, или я всю осаду расскажу?» Виталий улыбнулся, но на вопрос не ответил. «Понятно, что КГБ и сирийский Мухабарат работают сообща, но просто так иностранцев к пленным летчикам бы не пускали. Мы подошли к двери допросной и остановились. К нам подошел сириец из управления политической безопасности страны, тот самый Рустум, с которым я уже пересекался. Поздновато, Виталий, думал, что уже не приедешь, поздоровался он с каждым из нас. Ну, ты ж меня знаешь, много дел, когда перевозить будете, спросил Рустум. Сегодня ночью, сириец кивнул и пропустил нас к допросной. Дверь скрипнула, как только Казанов ее потянул на себя. Мы вошли в комнату, где уже сидел Евич. Выглядел он не так уж и плохо, вид опрятный, летный комбинезон, в котором его подобрали, постиранный и хорошо на нем сидел, на лице не царапины, взгляд был презрительный, а губы слегка вздрагивали при каждом вздохе, кулаки он сжимал настолько сильно, что на тыльной стороне ладони набухали вены. «Пришли, значит, что случилось, товарищи?» – спросил Андрей. «Ничего, и мы вам не товарищи, гражданин», – ответил ему Казанов и сел напротив Евича. Я сел рядом, но с трудом сдерживал себя, чтобы не разбить лицо Андрею. Казанов выдержал паузу и посмотрел на меня. «Гражданин Евич, я уполномочен довести до вашего сведения, что вам предъявлено обвинение. Я не признаю ваших законов. Вы разговариваете с гражданином Соединенных Штатов Америки. Мною уже был сюда затребован консул», – перебил его Евич. Виталий выдержал секунду и продолжил. «Вам предъявлено обвинение согласно Уголовного кодекса РСФСР по статьям. Да мне плевать, мистер Казанов, ваши законы на меня не распространяются», – вновь Евич перебил Ивановича. Но Казанов был непреклонен и зачитал весь список статей, по которым Андрею предъявляют обвинения. Их было достаточно, чтобы получить высшую меру наказания. «У вас есть что сказать?» – спросил Виталий, но Евич только ухмыльнулся. Похоже, он не верит в то, что его сейчас могут вывести в Союз. Сильно ошибается. «А ты, Сашка, чего смотришь? Ну, спрашивай, чего хотел. Где бы мы с тобой еще пообщались?» Казанов посмотрел на меня и молча кивнул. «У меня один вопрос. Каково это, стрелять в своих?» – спросил я. В глазах Евича взыграли огоньки, а рот расплылся в улыбке. «Легко. Это у тебя есть только устав, кодекс, правила, знамя с серпом и молотом и слава КПСС. А я свободный человек, и с деньгами. Причина в деньгах», – уточнил я. «В больших деньгах. Тебе не понять, Саша. Мне позволили творить, жить, как я хочу. Не между молотом и серпом, как у вас, а как нормальные люди живут. По закону. А что в Союзе? Партия, наш рулевой», — рассмеялся Евич. «Больше с ним ни о чем говорить. Знаешь, я раньше думал, ты гнилая тварь, а ты оказался продажной сукой. У меня все, Виталий Иванович». Дверь в допросную открылась, и в комнату вошли двое парней в гражданке, рослые и крепкие. В руках у одного из них наручники. «Мы готовы, Виталий Иванович. Вот документы. Отдадите их Римакову. Он будет в самолете. Забирайте», — спокойно сказал Виталий. Двое вошедших быстро подошли к Евичу и надели наручники. Тут к нему и пришло понимание. Что это? Начал брыкаться Андрей. Теперь в нем уже не было той уверенности и надменности. «Я вас спрашиваю, что это?» — зарычал Евич, когда его подняли на ноги. Казанов медленно повернул голову в его сторону. «Возмездие». Глава 5. Евич попытался вырваться, скользя ногами по каменному полу, но из плотных тисков, в которых его удерживали подручные Казанова, сделать это было не так уж и просто. Не настолько силен Андрей, чтобы разбрасывать людей в стороны. «Это незаконно. Где консул?» «Я гражданин Соединенных Штатов», — продолжал кричать Евич, когда его выволокли в коридор. Тяжелая дверь захлопнулась, а из коридора еще доносились удаляющиеся от допросной истерические вопли. Я собирался уже встать с места, но у Казанова было на этот счет иное мнение. Он просто сидел и смотрел на пустой стул, где только что сидел Евич. Я не собирался отвлекать его от размышлений. Наверняка, поимка и депортация Евича и для Виталия Ивановича были делом чести. «Знаете, а ведь ничего не поменялось», — тихо сказал Казанов. «В каком смысле?» — уточнил я. Виталий сразу не ответил. Он поставил локти на стол и уперся подбородком в ладони. «Дело сделано, а изменить уже ничего нельзя. Всего один человек, поддавшийся искушению красивой жизни, и сколько судеб сломано». Виталий достал из кармана пачку сигарет и закурил прямо в допросной. 70 человек были уволены из своих ведомств. 25 из них получили судебные сроки. Еще 84 лишились должностей и уже больше их не займут никогда. И еще 15, кого уже не вернуть», — сказал Виталий и замолчал. Судя по всему, число 15 означало тех, кто погиб в результате действий Евича. «Ваш оператор Петруха в их числе», — вновь заговорил Казанов. Он затушил сигарету и бросил ее в урну. «Нам с вами пора». Я и Виталий вышли из комнаты для допросов и направились к выходу, где нас уже ждал транспорт. Оказавшись на улице, появилось ощущение, что чего-то не хватает. Слишком тихо, не слышно взрывов, стрельбы и на западе нет зарева. Мое замешательство не осталось незамеченным Казановым. «Что-то не так, Александр?» «Да, слишком тихо. Такое ощущение, что...» «Вы правильно думаете, Сан Саныч. В 00:00 часов стороны конфликта объявили о приостановке боевых действий на всех направлениях, без предварительных условий. Так что, все идет к миру», — похлопал меня по плечу Виталий и пошел со мной в направлении машины. Перемирие, о котором не говорили только собаки на аэродроме, продолжало держаться. Прошел день, но все было спокойно. Редко можно было услышать автоматную очередь где-то совсем далеко. Я не возражал против того, чтобы мы немного отдохнули и культурно посидели за чашами ароматного и расслабляющего чая. Правда, утром на завтрак пошел только я, но это уже издержки чаепития. Пока я принимал пищу, посыльный нашел меня. Причина – вызов в штаб генералом Борисовым. Как сказал мне солдат, Руси генерал Мусташар только что прибыл из Дамаска и был в хорошем настроении. Войдя в штаб, я застал Ивана Васильевича за разбором бумаг со сводками о работе авиации за сутки. «Сан Саныч, чем занимались в эти свободные от войны полтора дня?» — поздоровался он со мной за руку, когда я подошел к нему. «Товарищ генерал, провели первый день общей подготовки с летным составом, а инженерно-технический состав выполнил день работ на авиационной технике». «Ясно. И много употребили знаний во время общей подготовки?» — спросил Борисов. «Генерала трудно обмануть, он не первый год живет, да и в армии не первый день, исключительно в разрешенных объемах, товарищ генерал». «Ну-ну», — кивнул Иван Васильевич и встал со стула. «Сегодня необходимо перегнать Ми-28 отсюда в Тифр, достаточно они послужили». «Понял. Вылет по готовности?» — уточнил я. «Само собой, Борисов меня отпустил, но я решил, что следует поговорить о еще одном немаловажном деле. Иван Васильевич, мы ничего не знаем о наших раненых товарищах. Есть информация?» — спросил я. «Да, жить будут, но летать нет. У каждого слишком серьезные ранения. Зелину и вовсе ампутировали кисть руки. Так что, наша страна лишилась двух первоклассных летчиков. Грустно это слышать. Кстати, прочитайте вот это», — протянул мне лист бумаги Борисов. Это была телеграмма из Москвы. В ней говорилось, что аппарату военного советника предписано проанализировать целесообразность нахождения советской авиагруппы на территории Сирии. «Странный запрос, товарищ генерал», — ответил я. «Вот и я про то же. Но мы люди военные, верно?» — сказали, — делаем. «Так точно. Твое мнение?» «Понятно, что мне льстит такое внимание со стороны Борисова. Такие вопросы, касающиеся целого воинского контингента, обычно даже не всем генералам задают. Товарищ генерал, всей обстановки на фронте я не знаю, но что я знаю точно, перемирие, не подписание мирного договора. Его подпишут, а потом начнут готовиться к новой войне. И так всегда. Генерал отпустил меня на подготовку к перелету. Выйдя на улицу, я немного постоял, посмотрев на окружающую обстановку. Яркое солнце Сирии припекало, а знойный ветер прижигал щеки. Сирийские техники возились со своими машинами, а наши сидели под навесом и что-то активно обсуждали. Со стороны нашей палатки ко мне быстрым шагом шел старший испытательной бригады. «Сан Саныч, мы тут команду получили. Пора собираться», — уточнил он. «Да, днем все вещи были погружены в огромный Ми-6, а техсостав подготовил для нас Ми-28 для перелета. Оставалось пройти традиционный предполетный медосмотр. Взяв два апельсина с шоколадкой на презент, я пошел к Белецкой. Как и всегда, я замыкал нашу группу. Пока ждал окончания медосмотра Кеши, думал над тем, куда можно пригласить Белецкую на свидание. А чего тянуть кота за причинное место, когда мне эта девушка нравится? Красивая, умная, заботливая. Да, иногда вызывает желание ей ногу прострелить, но я ж быстро отходчивый. Но есть что-то в Антонине, что определенно меня к ней влечет. Когда Кеша закончил, вошел я, и был неприятно удивлен. «Сан Саныч, а чего отдельно зашли? Могли бы всей группой», — спросил у меня доктор. За столом сидел мужчина лет 50 с настоящими буденовскими усами и приветливо мне улыбался. Ничего плохого про этого добряка сказать не могу, но я ожидал другого человека здесь увидеть. Здравствуйте. Самочувствие хорошее, предполетный режим не нарушал, ответил я традиционным докладом. Присаживайтесь, Сан Саныч. А это вы мне апельсины принесли? Я, кстати, их люблю, едва сдерживая улыбку, спросил врач. Получается, что вам, ответил, и мы вместе посмеялись. Ладно, давай осмотрим тебя и отправим в путь. Возможно, скоро домой полетите, пока таких команд не поступало. Доктор улыбнулся, пошевелив усами, и надел мне рукав тонометра. Быстро измерив давление, он записал мои показания в журнал. 120 на 80. Это хорошо. Жалобы есть? Спросил доктор. Нет. Хотел бы у вас уточнить, а где сержант Белецкая? Вы не первый, кто за сегодня задаете этот вопрос. Антонина, девушка видная. Эх, где ж мои годы молодые? Она срочно вызвана в Дамаск, в Белый дом. Лично заместитель главного советника по политической работе звонил и сказал ее немедленно освободить от всех задач. Так-так, интересно, и часто вот так ее вызывают в столицу? Понял вас, всего вам хорошего, ответил я и встал со стула. Александр, дело не мое, но вижу, что ты мужик хороший, поэтому предупредить хочу. Поговаривают, что у нее большая любовь приключилась. Возможно, стоит к кому-то другому присмотреться. Она у меня на хорошем счету, и мне не хотелось бы проблем со стороны. Спасибо за совет. Не беспокойтесь, с Антониной Белецкой меня связывают исключительно рабочие отношения. Ну вот и славно. Рад, что мы с вами друг друга поняли, поскольку я ее к вам в ТИФР собираюсь отправить. Да не торопитесь. Пускай все поставленные в Дамаске задачи выполнит, ответил я и отправился на вертолет. В груди неприятно завозился червячок. Ну а на что я собственно рассчитывал? Мы с ней долго не виделись. Не муж и жена, свободные люди. Каждый из нас имеет права на отношения. И все равно мысль, что к ней прикасается другой мужик, раздражает. Мда, заставил доктор Буденный задуматься. Придя к вертолету, я быстро надел подвесную систему и автомат. Инженеры смотрели с недоумением, как бы спрашивая, зачем он мне нужен при полете над территорией Сирии. Саныч, вроде же начинаем мириться уже, спросил один из техников. Пока только начинаем. Ничего, не сильно тянет, ответил я и полез в кабину. Кеша уже занял свое рабочее место, а вот я почувствовал изменения у себя. Дело касалось запаха в кабине. Ощущение, что я где-то рядом с раздачей пищи в плохой курсантской столовой нахожусь. Кеша, а у тебя тоже в кабине запах, как в столовке? Спросил я. Ага, такое ощущение, что под креслом что-то разлили. Я осмотрел кабину и не нашел источника запаха. Затем взглянул на остекление кабины, которое было хорошо очищено от остатков мух и мошек. И именно после этого меня посетила мысль, откуда такой аромат. Другие, а вы чем стекла протерли? Спросил я у техников, выглядывая из кабины. Уксусом, Сан Саныч, просто нечем было, а тут новая технология. Поднял один из техников указательный палец вверх. Технологии новые, а схемы у вас старые. Спирт где? Уточнил я. Техники промолчали. Естественно, что прозрачная жидкость была применена по прямому назначению. Через полтора часа мы приземлились в ТИФРе. Работа на этой базе шла своим чередом. Истребители МиГ-23 выруливали на полосу, а МиГ-29 с подвешенными ракетами стояли в готовности к запуску. Из транспортных самолетов на базе были только один Ил-76 и один Ан-26. И то, у последнего сняли двигатели. В одно из арочных укрытий тягачом заталкивали одного за другим пару Су-25. Эти самолеты в Сирии должны были появиться гораздо позже. Штурмовики, интересно, как сюда попали? Спросил у меня Иннокентий, когда мы заруливали на стоянку. По воздуху, Кеш, наверняка их в районе Рошпина задействовали, предположил я. Саныч, мы вот опять прилетели сюда на ТИФР, обратно нас не направит? С удивлением спросил Кеша. У нас ничему нельзя удивляться. Рядом со стоянкой стоял УАЗ с двумя офицерами в сирийской форме. Пока я общался с техниками, один из них подошел ко мне и поздоровался. И я этого парня узнал. Это оказался тот самый Старлей, который в Эссувиде ходил везде с военкором Алексеем Карелиным. Товарищ майор, старший лейтенант, Балдин, помню тебя, здоров. Протянул я ему руку. Здравия желаю. Вытянулся старший лейтенант, но я его остановил. Давай без комплексов вольных упражнений, Балдин. «Весь во внимании», — сказал я, после того, как пожал руку технику. «В прошлый раз этот Старлей даже попытался меня построить, не зная моего звания. Сейчас как-то он слишком напряжен. Александр Александрович, мне поручено заместителем главного советника по политической работе собрать данные на проявивших себя военнослужащих. Это хорошая идея. Я тут при чем? Так на вас данные нужны. Только на меня? Так точно», — неуверенно сказал Балдин. «А что по другим техникам, инженерам, летчикам ничего не нужно?» Балдин вытащил платок и вытер вспотевший лоб. «Сказали, что только на вас. Мол, ну там ограниченное число нужно подать. Так дело не пойдет. А ну пошли, все мне расскажешь», — ответил я и потянул за собой Балдина. Пока мы шли к машине, он мне все рассказал. В Москве дали указание прислать имена отличившихся, но не всех. Как так можно было, я не понял. Не так уж нас здесь и много. С ребятами из авиационной промышленности дело обстоит посложнее, там за подачу представления отвечает Минавиапром. Но с военными ведь можно решить вопросы через главного военного советника Яковлева, который напрямую замыкается на министра обороны. Стоя рядом с УАЗом, я постарался объяснить парню, как лучше сделать, а точнее, как будет правильнее. «Значит, смотри, пишем с тобой рапорт, медали и ордена ставим по максимуму, чтобы если что просто понизили планку наград. Пишем представление, характеристики и что там нужно по партийной линии. Проверяем, и ты с этим идешь к замполиту-полковнику». Я специально остановился, чтобы Балдин ответил. «Виктору Михайловичу Мельникову». «Вот именно. А теперь бери листы, ручку и пошли к нам в высотку», — сказал я и потянул за собой Балдина. Расположившись и приведя себя в порядок, я посадил за стол старшего лейтенанта и ждал, пока он сочинит хоть одно представление. При этом техники и летчики отдельного вертолетного отряда на Ми-8 МПР-1 тоже принесли список своих ребят. На высотке все это время жил и наш Валера Зотов. Он не летал с нами во время операции, а работал направленцем по авиации на КП. «Много интересных моментов», — поведал Валера, пока я ждал Балдина. «Все очень быстро развивалось. Как только десант взял аэродром, израильтяне сразу же обратились к американцам. Те подняли бучу и оборвали все телефоны. В Москве и Дамаске решили выждать паузу. Только когда стало понятно, что Голаны фактически освобождены, а Рожпинна контролируется, начались переговоры. На кроватях в это время расположились также Занин, Лагайка и Кеша, наблюдавшие за современной версией картины. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. «Итак, что ты придумал для старшего инженера?» — спросил я. «Читаю», — ответил Балдин. «Но лучше бы он вообще ничего не писал. Сочинитель из этого Старлея совсем никакой. Выполнял поставленные задачи, обеспечивал выполнение задач по предназначению, руководил личным составом при выполнении задач, а также», — читал Балдин, но я его прервал, — «а также выполнил еще кучу задач. У тебя любимое слово «задача»?» — спросил я. «Ну, я чтоб было понятно». «Неа, Балдин. Такое представление займет почетное место не в Президиуме Верховного Совета, а в урне у замполита. Ну, или в другом месте. Зачеркивай и пиши. Слово в слово. Тут моя фантазия и разыгралась по полной. Своими действиями организовал постоянное обслуживание сложнейшей авиационной техники и своевременную подготовку к боевым вылетам, несмотря на противодействие разведывательно-диверсионных групп противника». «Серьезно? Настоящие диверсанты?» — удивился Балдин. Кеша и сам сначала не понял, а потом еле сдержал улыбку. «Балдин, все серьезно. Пиши, как я говорю, и не сбивай. Итак, обеспечил выполнение 10, нет, мало, 50 боевых вылетов. В ходе вылетов были выведены из строя и уничтожены. Вот в таком ключе мы и написали на каждого из ребят представление. На погибшего Горина, как объяснил Балдин, представление замполит писал сам. Его представит к ордену Ленина посмертно. Это решение главного советника. Что тут сказать, достойнейшая награда. А что с Зелиным и Лагайко?» — спросил я. «Я их не знаю». «Так значит, давай писать дальше, и будешь героев знать в лицо. Естественно, что представление на Героя Союза в комнате здания высотного снаряжения мы не напишем, но уже будет с чем идти к тому же Борисову или замполиту. В Иване Васильевиче у меня есть уверенность, что наши интересы он будет отстаивать». До поздней ночи писал Балдин наши подвиги. В результате у него на руках была большая пачка бумаг. «Сан Саныч, а вы не зам по политической работе в Торске?» — спросил у меня Балдин, разминая пальцы, которые устали от писанины. «Нет, ты же писал на меня представление и знаешь мою должность», — улыбнулся я. «Да у меня уже в глазах двоится от инженеров комплексов, техников и штурманов», — ответил Балдин. Занин предложил чуть-чуть посидеть, чтобы ночью хорошо спалось. «Нет, спасибо, товарищи, мне в Дамаск еще нужно попасть», — отказывался Балдин от рюмки благородного напитка. «Но просто так Старлею никто не дал уйти. Появились и ребята-самолетчики, которые принесли свои списки. Вынужден согласиться», — сказал Старлей и выпил стопку. «Так никуда Балдин и не поехал». Зато представления были написаны на весь советский контингент в Сирии, по крайней мере на тех, кто был в Тифоре. Бросать старшего лейтенанта на амбразуру замполита я не хотел, так что утром поехал с ним. Через пару часов мы стояли у дверей кабинета Мельникова. Точнее стоял я, а Балдин сидел на стуле рядом с дверью и спал. Только я собрался постучать, как дверь открылась, и из кабинета вышел Борисов. «Здравия желаю, Иван Васильевич», — поздоровался я с генералом. «Привет, Александр, хотел тебя на завтра вызвать, а ты уже здесь». «Какими?» – начал спрашивать генерал, но в этот момент Балдин громко икнул. Старший лейтенант попытался встать, но получилось это у него не сразу. Генерал показал Балдину сесть и вопросительно посмотрел на меня. «Что скажешь, Клюковикин? Вчера политзанятия проводили, и парковый день был, и какая была тема занятия? Сплочение воинских коллективов и борьба с неуставными взаимоотношениями». Иван Васильевич улыбнулся. «Вижу, что сплочение удалось. Что-то хотел спросить. Я рассказал Борисову про то, чем занимался вчера с Балдиным, и показал стопку бумаги старшему советнику. Не надо тебе к замполиту. Список есть личного состава, на который написаны представления». «Так точно. Пошли со мной. Есть еще для тебя кое-что». Балдина я передал в руки его сослуживца по политотделу, а сам быстро догнал генерала на лестнице. Направлялись мы с Борисовым в кабинет к главному советнику Яковлеву. Оказавшись перед генерал-полковником, я представился ему, а он поздоровался со мной. Яковлев внимательно посмотрел на меня и продолжал слушать, как меня хвалит Борисов. «Значит, на вашем борту впору звезды за сбитые рисовать?» – спросил генерал-полковник. «Это была работа всей группы». «Да, и к сожалению, мы с вами потерь не избежали. Противник был силен, верно?» «Так точно», – ответил я. Яковлев подошел к своему рабочему месту и взял лист бумаги. Это был официальный документ на арабском языке за подписью самого президента Сирии Хафиза аль-Асада. «Знаете, что это?» – спросил Яковлев. «Я быстро перевел название. Это указ о присвоении звания Героя Республики». «Верно. Там есть и ваша фамилия». «Поздравляю», – пожал мне руку главный советник. Глава 6. Егор Гаврилович отпустил мою руку и сел за стол. «Я же перечитал указ сирийского верховного главнокомандующего. В нем и, правда, был я, а также еще несколько знакомых мне фамилий. Сирийское руководство в лице президента Асада высоко оценило помощь наших военных специалистов. Вас в том числе», — сказал главный военный советник, присаживаясь на свое место. «В тексте указа я нашел и Владимира Горина, которому звание Героя Республики присваивается посмертно». «Нашли Горина?» — спросил Яковлев. «Так точно. За него награду примет наш посол. И за каждого из вас», — выдохнул генерал-полковник. «Тут я несколько опешил. Выходит, что мне и моим товарищам награды вручат в темную, чтоб никто не видел. Нас стесняются?» — спросил я. Яковлев поджал губу и посмотрел на Борисова. Старший советник главкома ВВС положил на стол стопку представлений к наградам и отклонился на спинку стула. «Это не наше решение, Александр Александрович. Руководство решило, что вам награды будут вручены позже, в более подходящей обстановке», — сказал Иван Васильевич. «Странное решение со стороны руководства. Все же, в боях с Израилем плечом к плечу бились и наши танкисты, и расчеты ПВО. Вполне нормально, что сирийская сторона собирается нас отблагодарить. Эти награды нам вручает сам президент Сирии. Думаете, ему не покажется странным, что кто-то один оптом заберет все ордена?» — уточнил я. Иван Васильевич посмотрел на Яковлева, ожидая его ответа. В Сирии главный военный советник из Советского Союза являлся серьезной фигурой. Одобрения действий со стороны посольства ему ждать не нужно было. «К чему вы это?» — спросил у меня Егор Гаврилович. «В этом списке есть военнослужащие и гражданские специалисты, которые участвовали в операции по эвакуации той самой группы спецназа», — ответил я. Намекал я на то, что и Вася Занин, и Ваня Зелин, и Володя Горин помогали спасать Басиля Асада. Уж таким людям Хафиз однозначно захочет выразить благодарность лично. «Предложение резонное», — спокойно сказал Борисов. Яковлев несколько секунд подумал, прежде чем дать ответ. «Хорошо, убывайте в расположение вашей группы и ждите вызов. А куда, дворец президента или какое другое место, доведут позже». Я кивнул, но был еще один небольшой момент, который нужно уточнить. «Понял. Тогда разрешите вопрос, что с представлениями, которые лежат у вас на столе?» «Какие представления?» «Эти?» – удивился Яковлев, и Борисов указал главному советнику на стопку бумаги. «Так точно, товарищ генерал-полковник». Яковлев надел очки для чтения и принялся листать список личного состава на награждение. «Здесь много. Предлагаете наградить всех?» «Работы было много. В той или иной степени отличился каждый из списка. Я вас услышал. Вы свободны, товарищ майор». Выпрямившись, я попрощался с генералами и вышел из кабинета. К вечеру добрался до Тифора, где обстановка была мирная и спокойная. Вертолеты Ми-28 были спрятаны в арочные укрытия. Самолеты стояли зачехленные, а все вооружение с них снято. Ну и личный состав проводил время в тени под навесом, обсуждая, чем себя занять. Но для моей группы дело нашлось быстро. Утром на базу Тифор приехал замполит, полковник Мельников Виктор Михайлович. Он довел, что завтра личный состав должен прибыть в резиденцию Хафиза Асада для вручения государственных наград. В список награждаемых попали все мои летчики и несколько человек из группы истребителей. Инструктаж, который затеял Мельников в классе предполетных указаний, был весьма содержательный. Вы будете находиться на официальном приеме у верховного главнокомандующего Хафиза Асада, близкого друга нашего государства, объявил он, прохаживаясь вдоль стены. «А как к нему обращаться?» – спросил Занин. «Лучше не обращайтесь, Василий. Пускай он сам у вас что-нибудь спросит». «Ясно», – кивнул Занин, сложив руки на груди. «Стандартное требование – говорить только на русском. Иначе что-нибудь ляпните не то, а потом придется объясняться с сирийцами». «Мол, не так выразились», – продолжил Виктор Михайлович. «Сан Саныч, и вас это тоже касается. Понимаю, что ваши знания арабского языка весьма солидные, но постарайтесь не выделяться на общем фоне». «Приложу все усилия, товарищ полковник», — ответил я. «Ох, и сомневаюсь». Далее, Мельников продолжил инструктировать и перешел к информированию о порядках на Востоке. О чем можно говорить, а о чем лучше промолчать. Вести себя адекватно, вопросов дурацких не задавать. «Товарищ полковник, разрешите вопрос», — поднял руку Кеша. «Почему-то я подумал, что сейчас не стоит ему задавать вопросов. Разрешаю, товарищ капитан». Кеша встал и с серьезным лицом спросил: «А банкет будет?» По классу прокатились едва слышимые смешки. Ну не мог Кеша не спросить о еде даже в такой момент. «Петров, вот это был дурацкий вопрос. Будет». Кеша сел на место. Его счастью не было предела. «Наконец-то, а то все консервы да галеты. У меня уже запор размером С», — шепнул мне Иннокентий. «Без подробностей, брат», — остановил я откровение Кеши. Полковник Мельников подошел к своему портфелю и достал из него листок. «Теперь самое главное. Все знают, кого и чем награждают?» — спросил замполит. Пришлось ему довести весь список. Оказалось, что среди всех только погибший Горин, Занин, находящийся в больнице Зелин, и я представлены к званию Героя Республики. Остальным были положены ордена и медали. «Так, а где товарищ Белецкая?» «Клюковкин, вы что-нибудь о ней знаете?» – спросил Мельников. «Как бы много чего, но явно не ее местонахождение. Вот только непонятно, какое отношение это ся имеет к нашему инструктажу. И не менее интересен тот факт, что вопрос о месте нахождения Белецкой был задан мне. Не могу знать, она не в моем подчинении». «Ясно. Думал, что подойдет. Для информации, сержант Белецкая представлена к высокой награде, орден за храбрость. А во, все в классе были в шоке». «Молодец», едва слышно я произнес вслух. «Под угрозой клизмы небось себе выбила. Пробивная она все-таки», — посмеялся Кеша. «Не говори ерунды. Она честно заслужила», — поправил я товарища. Кеша скривился, но спорить не стал. На следующий день я надел парадную форму, которую нам всем выдали с вечера. Мы вышли на улицу и загрузились в автобус. «Почему не едем?» — поинтересовался Кеша у водителя. «Еще не все пришли», — получил он ответ. «Ты чего такой нетерпеливый? Белецкая еще не пришла», — сказал я Петрову. «Да не могу я уже, сейчас сдохну», — пробурчал Иннокентий, утирая платком пот со лба. «Всем жарко. Китель сними, если не вмоготу. Как подъезжать будем, наденешь». Через 5 минут Антонина вбежала в автобус. «Здравствуйте. Извиняюсь за опоздание. Задержали, произнесла Тася и приземлилась рядом со мной. Она была по форме, белая рубашка, галстук, юбка оливкового цвета и черные туфли. Волосы заплетены в косу. Шлейф от парфюма ее духов заполонил весь автобус. Цветочный запах, с примесью фруктов мне нравился. Мне тоже награду дадут. Представляешь, радостно прошептала мне на ухо Тася, обдав горячим дыханием. Поздравляю, горжусь тобой, искренне ответил я и улыбнулся. Пусть будет не последняя. Ну нет, пусть лучше последняя. Меня не тянет на подвиги и риски. Другого хочу. И чего же? Спросил я, подхватив ее косу и наматывая кончики волос на свой палец. Тишины хочу, спокойствия, любимый мужчина, чтобы был всегда рядом, а еще домой тянет, на родину, сказала Антонина и выдернула косу из моих рук, перекинув за спину. Слушай, а почему Петров опять недовольный? Взглянул на Кешу, закатывающего глаза, не обращая внимания, он по жизни такой, ну и жарко ему в придачу. Резиденция президента Сирии Хафиза Асада скромно расположена прямо среди жилых домов. Это тот самый дворец Тишрин, который больше всего любил Хафиз, а потом и его преемник Башар. Недалеко отсюда уже началось строительство нового дворца президента. Говорят, его спроектировал какой-то японский архитектор. Дворец Тишрин представлял собой светло-желтый особняк на склоне холма. Подъехав к воротам, я заметил, через дорогу многоэтажные дома, жители которых, в принципе, могут заглядывать прямо в окна главе государства. «Все готовы?» – громко спросил у нас генерал Яковлев, заглянув в автобус. Он с замполитом Мельниковым приехал раньше, и они дожидались нас. «Так точно», – хором ответила вся наша делегация. Мы вышли на улицу. Пройдя через большие ворота, нас сразу отправили на процедуру проверки. Как обычно, все оставить при входе, фото и видеокамеры не брать. При входе во внутреннюю территорию дворца огромный портрет самого Хафиза Асада. Во внутреннем дворе был ухоженный газон и несколько фонтанов. Весь комплекс занимает от силы полгектара. Сама же резиденция в центре всего великолепия. Ощущение, что попал в восточную сказку. Помощник президента и министр обороны Мустафа Тлас встретили нас у входа в здание резиденции. Они пожали руки с главным военным советником, а остальных удостоили приветственных слов. «Нам сейчас нужно подняться на второй этаж и дождаться президента. Прошу за мной», – позвал нас помощник Асада. Больше всех переживала Антонина. Еще бы, она тут единственный представитель женского пола. Внутри резиденция, как и положено, сделана в арабском стиле. Колонны и арки темного дерева инкрустированы перламутром, под потолком хрустальные разноцветные люстры, на стенах – картины. Причем как и на пропускном пункте, так и в особняке, предпочтение явно отдается современной живописи. «Эта картина утра», – показал нам помощник Асада на жутковатое зеленое полотно с непонятной фигурой. «Задерживаться, чтобы осмотреться вокруг, при проходе через резиденцию не рекомендуется. Охрана идет рядом, не давая замедлить шаг. Президент ждет вас, давайте поторопимся», – подгонял нас помощник. «Ты сошла со мной рядом», нервно оглядываясь назад. «А если я в туалет захочу?» – шепнула она, посматривая на преследующих нас охранников. «Тебя проводит таким же конвоем», – ответил я, намекая, что и в туалет без охраны не пустит. «В идеале потерпеть, чтобы не задавать дурацких вопросов», по мнению замполита. Кстати, я обратил внимание, что он постоянно не сводит с нее глаз, а вот с ее стороны этого нет. Даже когда появляется возможность притормозить, спиной чувствуешь, как за каждым твоим шагом следит охрана, хотя впрямую никто не смотрит. Мы поднялись на второй этаж, из окон была видна часть Дамаска, остальное закрывают строящиеся новые высотки. Наконец, мы добрались и до зала приемов. Красивейшие помещения, в центре которого уже выставлены столы и все готово к награждению. Нас построили напротив места награждения, на заднем фоне которого флаги Сирии и Советского Союза, а на стене висят портреты Хафиза Асада и Константина Черненко. За небольшой трибуной помощник, проверяющий настройку микрофона и сценарий награждения. Все уже стояли в напряжении. Тася постоянно что-то поправляла на себе и прижималась ко мне плечом. «Ты хорошо выглядишь», – шепнул я ей. «Старайся не соприкасаться со мной». «Почему?» – резко напряглась Антонина. «Мы не в союзе. На нас смотрит. КХМ, КХМ», – показушно покашлял замполит, намекая на разговорчики. «Тебе кажется. Кстати, сколько у тебя наград уже было?» «Потом», – прошептал я. «Почему? Делегация же еще не пришла». На заданный Тасе вопрос я не ответил. «Ты меня игнорируешь?» произнесла Антонина, ткнув мне в плечо локтем. «Вообще-то, я волнуюсь, умеешь ты поддержать?» Обиделась. «Не, ну точно обиделась. Челюсти плотно сжала, и глаза мокрить начинают». Большие двери в зал распахнулись. Вошел Хафиз Асад, приветливо махая всем рукой. С ним вошла и небольшая делегация. Один из членов этой делегации был высокий молодой парень, худой и с темными усами. Я и представить не мог, что когда-нибудь увижу Башара Асада таким молодым. «Доброго всем дня! Я рад, что вы все здесь и готовы к нашей церемонии», – начал говорить Хафиз. В речи он многое говорил и о войне, и о дружбе между Советским Союзом и Сирией. Вспоминал бои и то, что нам вместе удалось остановить противника. «Да, враг не побежден, но он и не победил. И ваши жертвы, пот, кровь никогда не будут преданы забвению». После продолжительных аплодисментов началась церемония награждения. Первым вышел получать награду за погибшего Володю Горина посол Советского Союза в Сирии. Следующим на церемонии был награжден генерал-полковник Яковлев. Ему был вручен орден Намиядов, одна из высших государственных наград Сирии. Все же, наш советник давно в стране и однозначно многое сделал для защиты Сирии и наших интересов в этом регионе. За выдающиеся боевые качества, приведшие к решающему повороту в ходе битвы в пользу Сирийской Арабской Республики, мужество и героизм удостоен ордена и присвоено звание Героя Республики майору Клюковкину Александру Александровичу. Я подошел к президенту и представился. «Господин президент, майор Клюковкин прибыл для получения награды», — сказал я на арабском. «Спасибо вам, майор», — пожал мне руку Хафиз и повесил мне на шею орден. Это была восьмиконечная звезда, наложенная на другую, лучи которой инкрустированы драгоценными камнями. В центре ордена помещен медальон с изображением арабского всадника на коне, держащего в левой руке меч, а в правой – щит. Сама лента ордена бледно-голубого цвета с шестью белыми полосками. «Ну и специально для ношения на груди вам вот это», – передал Асад мне коробку от ордена, где она лежала, и копию со стандартной колодкой на грудь. «А то и, правда, на шее носить не очень привычно». «Спасибо, господин президент, я в долгу перед вами и вашими летчиками. Вы спасли моего сына, а главное, сломили натиск врага. Такое в Сирии никто и никогда не забудет». Награждение продолжалось еще почти час. Лагайка, Зотов и Кеша получили ордена воинской чести, а остальные присутствующие ордена за военные заслуги. Ну и самое интересное было наблюдать за тем, как за наградой вышла Тася. Асад долго с ней общался, а затем вручил заслуженную награду. Был после вручения награды банкет, но Кеше он не понравился. Еды было ему мало, а выпивать он собирался вместе со всеми уже на базе. Когда пришло время ехать обратно, я сел в автобусе рядом с Белецкой. «Сегодня вечером у нас собрание коллектива, а я тут при чем? Медали и ордена будем обмывать. Придешь, работы много», — сказала Антонина и отвернулась к окну. По приезду на базу, сообразили стол в нашей комнате на высотке. В ход пошли уже самые стратегические запасы, закрутки, тугоплавки, шоколад и финики. С таким количеством награжденных, нам предстояло обмывать каждую медаль долго и упорно. «Так, отойду ненадолго», — сказал я. «Ты куда?» — спросил Занин, пережевывая бутерброд. «В медпункт, за витаминами». «Ага, вернее, за витаминкой». На улице вечерело, зной и жара спадали. В кабинете Белецкой горел свет. Я изначально думал, что она лукавила, когда говорила про работу. Когда вошел в кабинет, обстановка вовсе была нерабочая. Антонина пила чай с вареньем. Так я ее и застал с поднесенной ложкой ко рту. «Ты чего?» – произнесла Белецкая, наблюдая, как я решительно иду к ней. «Так и знал, что сама не придешь. Я за тобой. У меня настроения к застолью нет». «Поднимем», — сказал я, отодвинув стул прямо с ней. Она подскочила на ноги, вскинув руку с ложкой впереди себя, будто бы шпагу держит. Перехватил кисть ее руки и съел варенье, вишневое. На вкус вначале кажется кислым, но затем становится сладким. Прямо как Антонина. «Давно ложкой по лбу не получал, дай подумать». «Никогда», — сказал я и обнял Белецкую. Она вначале замерла, но потом я почувствовал ее руки на своей спине. «Ты чего?» — спросила она шепотом, будто бы боясь спугнуть момент. «Поддерживаю тебя, КХМ, мне нравится. Идем, давай еще постоим. Я бы с удовольствием, но нас ждут», — сказал я, отстраняясь, чтобы подхватить на руки. «Какая-то у тебя поддержка слабая». «Ой, беру свои слова обратно», — улыбнулась Антонина, обвив руками мою шею. «Постой, дай хотя бы халат скину». Я остановился, мечтательно вскинул голову, глубоко вздохнул и посмотрел на Тасю. «Потом снимешь, исключительно для меня». Глава 7. Тася была совсем легкой, еще бы была она такой же и по характеру, то цены б ее не было. «А я тебе говорила, что ты невыносим», — тихо сказала она. «Сейчас кто-то договорится и спикирует вниз». «Ну уж нет, неси, раз взялся», — произнесла Антонина и чмокнула в щеку. Я развернулся в сторону высотки. На подходе к зданию пришлось Тасю поставить на ноги, чтобы она могла пройти в узкие двери. «Саша, я там никого не знаю», — прорычала мне в ухо Тася, которая собиралась уже сбежать, когда мы вошли в здание высотного снаряжения. «Скажи, что же, у тебя целый журнал заведен, где все записаны, через тебя каждый летчик проходит, так что взбодрись», — сказал я, обнимая Антонину за талию и подталкивая к нашей комнате. «Нет», — развернулась Тася и направилась к выходу. Я успел ее подхватить под локоть и развернул к себе. «Саша, я пойду, там эти ваши мужские разговоры, обсуждения, сплетни, ничего подобного, все адекватные, не озабоченные», — отмахнулся я. Но тут же меня кто-то подставил из коллег, чей-то голос донесся из комнаты. «Размер 3, булочки ровные, упругие, а голос такой, что у меня готовность номер 1 была тверже камня». Тася прищурилась и с укором посмотрела на меня. «Вот, а я о чем тебе и говорю, озабоченные. Тася, так это ж он пронесение боевого дежурства, а ты сразу ниже пояса думаешь», — улыбнулся я, и мы вошли в комнату. В этот момент история о третьем размере и готовности номер 1 обрела и рассказчика. Им оказался Иннокентий Джанридович. Видимо, под воздействием сильнодействующего зелья у Петрова язык развязался. Я ее взял и как эмну обнял, короче, оборвал рассказ Кеша, когда увидел, что я не один. В комнате стало тихо. «Не каждый день на Сабантуй приходит дама. Прошу жаловать, любить не обязательно», — сказал я и представил Антонину. Тася покраснела, но тут же слово взял Занин. «Товарищи, еще один орденоносец за нашим столом», — сказал Занин, указывая на Белецкую. Все и так знали Тасю, но лишняя порция аплодисментов в ее честь была. Кстати, Антонина хоть немного приободрилась. Я отодвинул стул, приглашая Тасю сесть рядом со мной, а Лагайка организовал стакан с прозрачным напитком. «Антонина Степановна, где ваш орден?» — шепнул я. «Вот он, я его с собой ношу. Такая ценность». Оказалось, что еще никто так и не обмыл награду. Все ждали нас. «Сан Саныч, ты у нас командир, направленец, маяк и вообще ровный парень со всех сторон. Тебе и первую скрипку играть», — объявил Олег Печка, которому место за нашим столом было застолблено изначально, как и любому из самолетчиков. «Только побыстрее, а то я уже тоже прямой ик», — добавил Валера Зотов, который слегка не рассчитал свои силы и уже начал входить в состояние качки. Я прокашлялся и встал, долго обдумывать, что говорить не собирался. Решил делать, как и положено в советской армии. Представляюсь по случаю получения звания Героя Республики. Указ президента САР от 31 мая 1984 года за номером 88, громко произнес я, читая грамоту с текстом указа. Свой орден я опустил в стакан и залпом выпил. «Браво! А теперь?» — спросил Занин. «Продолжаем. Следующий по списку», — сказал я. Когда очередь дошла до Таси, все напряглись. Белецкая покраснела, но поднялась на ноги. «Девочки, нальем чуть меньше», — предложил Лагайка, и никто не был против. «Так-так, вы краев не видите, Алексей?» — возмутилась Тася, указывая на стакан. «Ао!» — прокатилась по комнате. «Вот это заявочка от Таси. Антонина Степановна, прозрачная жидкость хоть и разбавленная, но шарашит в голову не слабее Птура», — шепнул я. «В курсе. Порядок нужно соблюдать. Мне, как и всем», — настояла Тася. Лагайка взглянул на меня, ожидая одобрения. Но тут мои полномочия не котировались. Пришлось Алексею наливать ей, как и остальным. Антонина аккуратно положила на стол коробку с орденом. Момент становился все напряженнее с каждой секундой. Тася медленно достала красивую награду в виде восьмиконечной звезды. Орденская лента была темно-синего цвета с тремя белыми полосками. Взявшись за колодку, Белецкая медленно опустила орден в стакан. «Все же правильно делаю», — посмотрела она на меня. «Да, только представиться не забудь, прежде чем выпить», — ответил я. Тася кивнула, да как выпила стакан залпом. У многих чуть челюсть не отвисла. Я и сам был шокирован, что эта девушка так может. «Вух», — выдохнула Тася, улыбнулась и вытащила орден из стакана. В комнате по-прежнему была тишина, нарушаемая только кашлем Иннокентия. Он слегка подавился маринованным огурцом. «Ой, я ж представиться забыла. Еще наливай». «Нет», — хором ответили все и громко зааплодировали. В адрес Стаси раздались комплименты. «Молодец, круто, мужик. Однако, похоже, мне не придется тащить Антонину в медпункт». Пока вечер продолжался, Стаси становилась все веселее и веселее. Она стала более разговорчивее, но это было вполне ожидаемо. Зато послушали ее фронтовые воспоминания. «Вот вижу, что живой, в крови, но дышит все равно. Артерия перебита, я сама вся в его крови. Во рту привкус смеси соли и песка, и обед уже наружу просится. Мужики, как и я, слушали внимательно. У военных медиков служба явно не сладкая. Никто, кроме них, не сможет спасти раненого бойца. Порой такие чудеса творят наследники Пирогова, что диву даешься. Так что эмоции Таси понятны. Через час Кеша подсел ближе ко мне и к Таси. «Ребят, я тут сказать хотел. Зря я так на тебя, Тонь, бузил». Не подумавши, начал извиняться Иннокентий. Тася не сразу все поняла, но приняла извинения Кеши. «Я ж думал, что ты всем все рассказала», — продолжил Петров. «Что именно?» — удивилась Тася. «Ну, про нас и наш секрет. Тут уже я чуть не поперхнулся. Это ж на что такое намекает Иннокентий? Пришлось нам выйти на свежий воздух». У здания высотки спор между Тасей и Кешей продолжился. «Саныч, у нас с Тасей есть секрет. Командир, ты только не переживай. У меня все было под контролем. Меры предосторожности я всегда предпринимал. У меня уже начала планка опускаться от такого заявления. И главное, что Тася молчит. Говори уже, как есть», — сказал я.